Глава 14. Объяснение литургии. Однако и сам отец Иоанн больше отдается духовным переживаниям литургии, чем воспоминаниям о параллельных событиях из жизни Господа. И мы теперь изложим его чувства и мысли в последовательном порядке службы, его собственными словами, почти без наших замечаний. «Мы и к литургии приходим со своей рассеянностью, своими страстями и мечтами земными, житейскими расчетами, коим прильнула душа наша. Внимай, — зовет батюшка, — душа христианская, что поется в начале литургии». «Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен Сый, и изволивай спасение нашего ради воплотитеся». Затем он переписывает всю эту песнь до конца и вопрошает. «Слышишь, Бог для тебя воплотился, сделался человеком. Ценишь ли, чувствуешь ли это? Возвышает ли тебя это? Отрывает ли от земли?» «Узрите небо отверсто и ангелы Божии, восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». Отсюда в молитве малого входа, читаемой тайно священником, говорится: «Сотвори, Господи, со входом нашим входу святых ангелов быти». «И бывают, — говорит он, — ибо ни одно слово, сказанное на богослужении, не произносится без силы, а тем паче ложно». И много раз, как мы видели, он говорит об общении на литургии мира небесного и земного, ангельского и человеческого. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат», приводит он эти слова вслед за третьей тайной молитвой, «и же общая и согласная даровавой нам молитвы», то есть перед входом. «Святый Боже!» Священник читает тайно молитву «Боже святый», где говорится: «Их же, святых, молитвами посети нас, Боже». «О благородие христианина, о счастье и блаженство! С кем сообщаюсь? Какого и сколь великого ходатайства я сподобляюсь?» Эта молитва вводит и учит нас поклонению триипостасному божеству, от которого наш живот и дыхание и все. Деяние, глава 17, стих 25. Апостол, потом Аллилуйя, также и после херувимской песни. «Хвалите Бога, херувимская песнь, при краткости и простоте своей весьма многозначащая, свидетельствующая о непрестанном созерцании небесными чинами ангельскими, бесконечной премудрости, правды, святости и благости Божией, как и всемогущество Божие». Эта песнь часто употребляется при богослужении, в означении того, что во время нашего служения Господу и ангелы невидимо служат, составляя с людьми как бы один хор, одну церковь, одно собрание. И это обстоятельство учит нас благоговейно и разумно стоять и молиться в церкви, слушая пение и чтение. «Мир всем». Для чего преподает мир священнослужитель при чтении Евангелия? Для того, чтобы в глубокой тишине и мире чувств и самому читать Евангелие, немало не спеша, не волнуясь, и всем прочим слушать оное. «Братья, ловите слухом сердца каждое слово Спасителя в Евангелии и прилагайте к сердцу. Это не слово человеческое, которое часто бывает лживо, пусто, бессильно, блазненно, а слово Божие, слово истины, слово всемогущее. Каждое слово Господа есть жизнь для нас, и все, сказанное устами Спасителя, сбудется до йоты, ничто не придет. Евангелие в Церкви читается нам для того, чтобы мы искренне и твердо веровали во Христа, чтобы учились Его закону, чтобы подражали Ему, облекались в Него, чтобы и на небе нам быть с Ним. И дома должны читать, а мы читаем всякие журналы, газеты, книги. А между тем, единственной на потребу книги, книги книг, Евангелия, не читаем. О сугубой Евтинии. Для чего такое начало сделано Церковью в сугубой Евтинии? Рцем вси, от всея души и от всего помышления нашего рцем. И потом, Господи Вседержителю, Боже Отец наших, молимся Ти, услыши и помилуй. И затем, помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся Ти, услыши и помилуй. Церковь возбуждает чад своих к всесердечной от всего помышления молитве. Обратите внимание, о чем прежде всего Церковь молит после столь усиленных возгласов «Святый Боже» к Триипостасному Вседержителю Богу и на самое имя Вседержителя. Она молится прежде всего о державном своем помазаннике, государе, покровителе и защитнике Церкви, гражданской главе всех своих подданных, от которого зависит их благосостояние, чтобы Господь Бог во всем споспешествовал и помогал ему, ибо его благопоспешество есть общее благо всех его подданных, и вообще его благосостояние есть общее благосостояние. Потом за священное сословие отцов наших, за усопших отец и братий, ибо и усопшие суть также члены Церкви братья наши, имеющие великую нужду в наших молитвах, за братию храма и за всех прихожан. Что за Евтинья, какая сила, какая всеобъемлющая любовь дышит в ней? Чего не испросили бы мы у Бога, каких благ и живым, и умершим нашим братьям, если бы все эти возгласы находили искренний отголосок в глубине души нашей, и все мы единодушно, как бы едиными устами, молились Господу Вседержителю, всех, живых и мертвых, содержащему в деснице Своей. Все испросили бы по неложному Его обещанию. «Вся, еликаще воспросите в молитве верующие, приимите». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 22. Какое разнообразие прошений, какая благопотребность, какая простота и вместе глубина премудрости, какой дух спасения дышит во всех их прошениях. Иже херувимы тайнообразующие. Чем образуем мы херувимов? Во-первых, пением их священной песни «Аллилуйя», тем, что поем Тресвятую песнь, как они. И во-вторых, тем, что подъемлем, как и они, Господа славы и носим в себе через причащение Его. Воспринимаем в себя всецело Христа Бога в сердце, как на престоле херувимском носим Его. Пламенно любим Его, как любят Его херувимы. И ради Его любви отрешаем свои сердца от всякой земной любви, ибо любовь земная несовместима с любовью Божией. Потому мы и должны отложить всякое житейское попечение, чтобы возлюбить Его всею полнотою сердца, пламенной любовью. Презирай, христианин, сласти плотские, если хочешь насладиться сладостью божественную, нетленную, вечную, святую, иначе не возможешь вкусить сладости Божией. Всякое ныне житейское отложим попечение. Эти весьма важные слова херувимской песни остаются для большей части христиан гласом вопиющего в пустыне. Так мы и осуетились, измельчали от житейских попечений и пристрастий. Между тем вообще в храме, а в особенности в этот момент и в дальнейшем, место только молитве, покаянию, словословию и благодарению Творца и Господа, Спасителя и Судьи нашего, а не помышлениям земным или страстям житейским, плотским. И да молчит здесь всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет в Великую Субботу. И никого и ничего да не предпочитает Творцу, да не стремимся ни к кому и ни к чему, но всем умом и сердцем погружается в Господа. Да желает и молит себе и всем людям единого на потребу — спасения души. Храм — небо земное. Здесь престол царя неба и земли. Здесь совершается страшная пренебесная жертва, тело и кровь владычня, и верные соединяются с Господом и обожаются обожением чудным. Какое нужно небесное сердце! «Дашь мне, Господи», — молит он и о себе, — «дух небесный, сердце чистое, любвеобильное, не связанное никакими житейскими похотями и страстями, ибо никто из связавшихся житейскими похотьми и сластьми не может приходить или служить Тебе, Царю Славы». Тайная молитва во время Херувимской. После перенесения даров на престол, между прочими тропарями читается последний стих 50-го псалма «Помилуй мя Боже». «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Последние слова вызвали у отца Иоанна такие переживания. Тельцы означают бессловесные страсти наши, которые мы должны умерщвлять, заколая их ножом самоосуждения, самоукорения, покаяния, самоотречения. Заклание в жертву бессловесных животных и излияние крови их напоминало и изображало заклание Агнца Божия Господа Иисуса Христа за грехи мира, а также указывала и на умерщвление бессловесных страстей плотских христианами, как говорит о себе апостол: «Умерщвляю тело мое и порабощаю». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Или, как он пишет христианам: «Умертвите уды ваши яже на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. «Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми». Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «И посмотри, как полки мученические отдали себя добровольно и с радостью на муки различные за Христа и скончались мучительными смертями, как преподобных лики бесчисленные изнуряли и поработили духу плоть свою и стали бескровными мучениками, непрестанно умерщвляя мятежную плоть постом, бдением, долулежанием на голой земле, постоянными молитвами, трудами. Мы же хотим идти к жизни будущей и царствию легким и широким путем угождения плоти и страстям своим, леностью и нерадением к молитве, к исправлению себя и ко всем добрым делам. Слишком ошибаемся. После всех этих молитв я, пишет батюшка, прибавляю от себя в конце тайной последующей молитвы, начинающейся словами «Господи Боже Вседержителю», следующие слова в таком сочетании. «Сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быть и Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитеся духу благодати Твоей в нас и на предлежащих дарях сих, на всех рассадницах и на всем учащемся юношестве, на нищих людях Твоих, вдовицах, сирых и убогих, на пострадавших, на всех заповедавших мне недостойному молиться о них, и на всех людях Твоих, яко все Твои суть. Ты, бо, создал еси их по образу и подобию Твоему, Ты отродил еси их водою и духом, Ты благодать сыноположения даровал еси им. Ты залог духа в сердца их дал еси, Его же ничтоже есть дрожае, освятительнее, утвердительнее, совершительнее. Ты питаешь плотью и кровью сына Твоего, их же ничтоже есть сладостнее. Ты подаешь им вся благая по естеству и по благодати, им же не с числа. Присвой убо всех нас Тебе, отчуждаемых грехом и врагом, борющим нас. И да никто же от нас будет стяжание и брашно чуждему, дьяволу. Сам нас спаси, Отче щедрот и Боже всякого утешения. Верую во единого Бога. Для чего поется от лица всех на литургии? Для того, чтобы оживлять свою веру в триипостасного, всех животворящего и чудотворящего Бога, и ею оживляться, чтобы при содействии ее сделать себе более благотворным, имеющее совершиться таинство тела и крови Христовой. Ибо без живой и правой веры оно не может принести нам пользы и не может быть усвоено, ибо верою усвояется и ощущается в своих спасительных плодах. Для чего поется верою пред присуществлением святых даров? Для чего и священник читает в это время про себя верою? Для того, чтобы предстоящие веровали и помнили, что при присуществлении святых даров участвует Святая Троица, и что тайна Евхаристии есть дело Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Для того, чтобы и священник неосужденно, с несомненную верою в благость и всемогущество Отца и Сына и Святаго Духа совершил святое таинство, и потом во время причастился его. Ибо в это особенно время потребна для священника великая вера, так как в это по преимуществу время враг усиливается поразить ум и сердце священника холодностью и неверием или возмущать сомнением. На литургии верных символ веры поется христианами для того же, для чего и пред крещением, пред напутствием больного, пред таинством исповеди, то есть как необходимые условия к достойному участию в таинстве и к восприятию силы таинства. «Аще веруешь от всего сердца твоего, как верует Святая Православная Церковь, можно тебе присутствовать при совершении таинства» Деяния, глава 8, стих 37, или и принять в свое время святые тайны, если ты приготовился говением и чистосердечным покаянием. Если же не веруешь, то недостойно присутствовать, тем более причащаться. Веруешь ли ты во все это, стоящий? Веруешь ли ты, в частности, в будущую блаженную жизнь? Веруешь ли в будущую бесконечную муку, уготованную нераскаянным грешникам? Не веруешь, или веруешь, но очень слабо, темно, туманно. Помилуй себя. Если бы ты веровал в бесконечную жизнь, то был бы готов жертвовать всем, и трудом, и достоянием своим, и спокойствием, и здоровьем, и самою жизнью. А ты живешь рассеянно, губишь время даром, проводишь время в удовольствиях, а избежание будущего гнева Божия не помышляешь, грехов своих бесчисленных ничем не искупаешь, и искреннего покаяния во грехах не показываешь. О, вспоминай, человек, чаще вечность, помни, что все здешнее — тлен, а там — в вечной жизни, вечный покой, вечная радость, вечное наслаждение, вечный свет, вечное чудесное благоухание, вечное созерцание неприступного света Святые Троицы. Верны ли мы Богу в вере, надежде и любви? Верны ли в борьбе с грехом, столь пагубным, хотя и прелестным? Верны ли Богу в брани с началами, властями и миродержителями тьмы века сего, воюющего через нас с царством правды Божией, святыми, с самим Богом? Не дружим ли мы еще с грехом, через поблажку плоти своей многострастной и плотским помышлением, хулам, сквернению, беззаконию? Держимся ли упование будущих событий и благ вечных неуклонно? Не живем ли только здешнюю жизнью, не заботясь о будущей, о предстоящем ответе на страшном суде Христовом пред всеми ангелами и людьми? Верны ли, веруем ли? Если веруем, если и жизнью верны, то блаженны. О, высота! Высота, на которую возвел и возводит нас верующих Господь Иисус Христос своим воплощением! О блаженство неизреченное, которого удостаивает Он любящих Его и исполняющих заповеди Его! О блаженное бессмертие и вечное ликование со святыми в обителях небесных, которое многие уже получили, хотя не вполне до общего воскресения, а другие еще ожидают Его и вторят ежедневно, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века! О, вера святая православная, сколь ты утешительна, сколь ты драгоценна для человека, живущего здесь на земле в кровавой борьбе с грехом и дьяволом, в злостраданиях непрестанных, в скорбях и печалях, часто в трудах изнурительных и неблагодарных. Пожалеют и горько выстенают многие, многие из христиан православных во второе пришествие Христа, да еще и здесь, при кончине своей, что принадлежали по крещению и первым урокам веры к христианской церкви православной, а потом не следовали ее постановлениям, имели такое бесценное сокровище спасительное, церковь Божию, ее богослужение, таинство, учение спасительное, пастырей, и всем пренебрегли, а жили по своей воле, в отчуждении от церкви и Евангелия, и служили только миру и богатству. Еще больше страшится отец Иоанн за неверующих, маловерующих или равнодушных. После такого факта, как сошествие с неба самого Сына Божия, о чем главным образом говорит символ веры, вас перестало удивлять и ужасать своим необъятным величием, премудростью, бесконечную благостью, могуществом, воплощение Сына Божия, жизнь, учение, чудеса между человеками, и особенно страдания ужаснейшие и смерть поноснейшая на кресте, а затем воскресение из мертвых и вознесение на небо к Отцу Своему. О греховное равнодушие, о греховная слепота и бесчувствие! Но наша пасторская обязанность — греметь вам всегда об этом в уши ваши, чтобы вас, спящих греховным сном, пробуждать и обращать к покаянию. Отделившиеся от церкви теряют право даже на ходатайство святых пред Богом, как мертвые члены, противлением своим навлекающие на себя погибель вечную. Вне церкви нет спасения, нет духа благодати. Сам, горя пламенной верой, он удивлялся этому современному равнодушию, духовному сну. Воплощение Сына Божия исполнило удивление и ужаса все ангельские умы, а люди остаются в большинстве бесчувственными и неблагодарными к этому причудному акту промышления Божия о спасении рода человеческого. Только Церковь Святая достойно оценила и оценивает это, и ежедневно и ежегодно воспоминает и прославляет чудные события из жизни Спасителя, особенно в праздники. Но и к Церкви большинство христиан равнодушны и холодны. Удивительная дремота и сон. «Ужасеся о сем небо, и земли удивишися концы, яко Бог явися человеком плотски» — Ирмос, глас восьмый. А современное человечество спит, да ест и пьет. «Едяху и пияху, как перед потопом» — Евангелие от Луки, глава 17, стих 27. Одичали, у них на уме и в сердце только суета. Спят они, непробудно спят, и воспрянуть не хотят. Тогда Бог сам начинает пробуждать людей мировыми бедствиями, войнами, междоусобием, голодом, расстройством государственной жизни, повальными болезнями. Это божественная педагогика, о ней говорит отец Иоанн. За то, как радуется отец Иоанн за пребывающих в церкви, убеждая их держаться этого спасительного корабля. Помни хорошенько девятый член символа веры. Помни единство Церкви Небесной и Земной под единую главою Христом в едином Духе Божием. Это его излюбленная постоянная мысль. «По прочтении тайнам символа веры я, — говорит батюшка, — прибавляю от себя следующую молитву. Утверди в вере сей и верую сею, сердце мое и сердца всех православных христиан, и сего чаяния достойно жительствовать и вразуми. Соедини в вере сей все христианские великие общества, бедственно отпадшие от единства святые православные кафолические апостольские церкви, я же есть тело Твое, и я же глава еси и спаситель тела. Низложи гордыню и противление учителей их и последующих им. Даруй им сердцем уразуметь истину и спасительность Церкви Твоей, и нелестно ей соединиться. Совокупи и недугающих невежеством, заблуждением и упорством раскола, сломив силою благодати Духа Твоего, упорство их и противление истине Твоей. Да не погибнут люди в своем противлении. К сей вере привлецы вся языцы, населяющие землю, да единым сердцем и едиными усты все языцы прославляют Тебя единого, всех Бога и Благодетеля. В сей вере и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения и долготерпения, милосердие, соболезнование, сорадование. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Как нельзя более благовременно это благожелание апостольское произносится священно действующим именно в это время, то есть пред совершением тайн. Благодать Иисуса Христа, милующая, очищающая, спасающая, просвещающая, укрепляющая душу нашу, нужна во всякое время. А теперь, в эти страшные небесные минуты, когда с нами служат множество воинств небесных, с трепетом окружающих престол Божий, благодать Божия, просвещающая и укрепляющая слабые рассеянные силы Духа, особенно нужна для возможного понимания высоты и важности предстоящего таинства. Любы Бога и Отца. В эти минуты надобно всем восчувствовать беспредельную любовь к нам грешным, Бога и Отца, который так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк, веруя в Онь, не погибнет, но имоть живот вечный. И самим должно возлюбить Его со Единородным Сыном и Духом Святым, отвергнув все житейские пристрастия. И причастие Святаго Духа необходимо нам наипаче в это время, потому что без сего причастия не можем мы возлюбить Бога Отца, ибо только Духом Святым можем взывать к Богу с искреннюю любовью «Авва Отче» послание к римлянам, глава 8, стих 15. Ибо только благодать Святаго Духа предочищает, освящает, просвещает, умиротворяет и укрепляет нас к достойному и благоплодному предстоянию во время святейшего таинства. «Горе имеем сердца», — взывает священник. На его призыв народ отвечает «Имо мы ко Господу». Истинный христианин непрестанно возносит горе ум и сердце свое и питает их высокими помышлениями и чувствами. Там, на небе, его сокровище, его блаженство, его сладость, его радости. К земле же и всем ее благам, как грубым, приходящим, временным, он равнодушен. Его не привлекает земная красота, сладость, слава, земное богатство, блеск, роскошь, знатность, земные радости и увеселения. Все это ему, как страннику, чуждо. Только человек, маловерный или неверующий, живет умом и сердцем на земле и не любит возноситься на небо, которое не есть его родная стихия, так как он сам не сроднился с нею, погрязнув в мирских заботах и страстях. Но искренне ли и мы, стоящие в храме, отвечаем на призыв к горе? Нет, или весьма-весьма немногие, потому что сердца большинства прикованы к земле разными житейскими пристрастиями. Нелегко и не вдруг сердце вознесется на небо, ко Господу. Для того, чтобы искренно возноситься сердцем к Богу, нужно христианину непрестанно жить в Боге, любить Его, размышлять глубоко о делах Его промысла и быть на земле небесным гражданином. А мы приходим в храм с рассеянием, с различными житейскими страстями и похотями, пригвождающими к земле. Где же тут горе сердца? Но горе нам, если мы в такие минуты величайших чудес милости Божией к нам не горе имеем сердца. Значит, мы бесчувственны и несмысленны. В это время требуется от нас совершенная преданность Господу Иисусу Христу, полная доверенность, совершенное упование во всех прошениях, благодарениях, восхвалениях. При этом чистое сердце, ненависть ко греху и горячая любовь к правде. По произнесении возгласа этого я тайно говорю: «Возвыси Духом Твоим Святым всех предстоящих зде, к Тебе, Богу живота нашего, и отрини от сердец наших все страсти плотские и душевные». Благодарим Господа. Мы приносим благодарственную жертву о Пресвятой Богородице и о всех святых каждую литургию, и они предстательствуют о нас пред Господом и просят нам прощения грехов и великой милости. После евхаристийного возгласа «Благодарим Господа», «Благодарим» по-гречески «Евхаристисаме», читается молитва «Достойно и праведно тя пейте» и прочее. При тайном чтении этой молитвы, после слов «Ты от небытия в бытие нас привел еси», я прибавляю для усиления благодарного чувства слова «в разумное бытие и по душе бессмертное», то есть «привел еси». После слов «падших нас восставил еси паки» прибавляю «и стократно на кижды день восставляешь согрешающих и кающихся». после слов «Донди же нас на небо возвел еси, и царство даровал еси будущее», прибавляю тайно. Ты и в самом причащении нашим животворящих твоих тайн уже возводишь нас на небо, ибо где ты, там небо и небо небесе, и, даровав себя самого верным, ты вместе с собою даруешь и царство небесное, царство будущее, в залог пречистого тела и крови твоей. Свят, свят, свят. При тайном чтении молитвы с сими блаженными силами, при словах «сам себе предаяше за мирский живот», прибавляю от себя для усугубления чувств благодарности и умиления слова «паче же всех за меня грешного, да избавлюсь от смертоносного греха и доживу вовеки». «Приимите, едите, пийте от нея все». Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господом Иисусом Христом в таинстве Евхаристии или причащении? Вполне никто, ни даже ум ангельский, ибо благодеяние это беспредельно, необъятно, как сам Бог. Какая близость Божия к нам! Вот Он, тут, существенно! Какое чудное общение! Какое счастье, блаженство нашей природы! Вижу, вкушаю и осязаю самого Божественного Спасителя моего в чудных Его тайнах, ощущаю Его во мне действие. В словах «приимите» и «пейте» и прочих, бездна любви Божией к роду человеческому, священный трепет пробегает по всем членам, когда сердечным ухом слушает он сии слова. Господь сый, будучи Господом всех и Творцом, сам беспристрастный Бог, умалил себя, приняв плоть своего создания. Он стал Пасхой, пожелав умереть за избранных им, будучи сам всегда сущим, и заранее на Тайной Вечере принес себя в жертву, провозгласив: «Едите тело мое и верою утвердитеся». «Сие творите в мое воспоминание». Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Без таинства тела и крови, без литургии, могло бы забыться величайшее дело любви, премудрости, всемогущества Спасителя нашего. Могли бы утратиться плоды Его страданий. Посему Он повелел творить таинство тела и крови Его в воспоминании Его. И не только в воспоминание, но и в теснейшее сообщение с Ним. Громогласно, во всеуслышание, во всем мире совершается это всемирное таинство. Плоды Его — святыня, нетление и жизнь вечная. После этих слов прибавляю тайно от себя для возвышения чувства благодарности и изумления. «О Божественного, о Любезного, о Сладчайшего Твоего Гласа!» после каждого возгласа особо. При этом представляю по возможности безмерную благость и вольное истощение Господа, волею всего себя истощившего, то есть умолившего, уничижившего до смерти, ради нашего спасения, до креста и смерти, и Его крайнее желание — чтобы все мы были общниками Его божества и человечества, распяв плоть свою со страстьми и похотьми. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «Твоя от твоих тебе приносяще, а всех и за вся». Когда я произношу слова эти, я представляю торжественность и величие данной минуты, когда, стоя лицем к лицу с вечную, совершенную, неизменную правдою Отца Небесного, карающего грех, я приношу от лица всех и за всех единую, безмерную, всеправедную, умилостивительную жертву Христа Сына Божия, единую, могущую преклонить на милость Бога Отца, искупить весь мир от праведного проклятия, и исходатайствовать всем верующим прощение грехов и благословение. Принося эту страшную всеспасительную жертву, предстоятель молит и милисидеет, то есть умиленно просит, ниспослать Духа Святаго на предстоящих престолу правосудия и милосердия и на предлежащие дары. В эти особенные минуты все сердце священнослужителей должно быть всецело отдано Богу. Талика страшно священнодействующему спасение наше и избавление от дьявола, от греха, проклятия и вечной смерти. И ни о чем земном не помышлять, да не оскорбится страшная жертва небесная недостойными низменными страстными помыслами. Ибо малейшее пристрастие к ним прогневляет Бога, который не может, как праведные святые, терпеть предпочтение себе, твари, одушевленной или бездушной. Все это совершается через Спасителя, от Отца, Духом. До Христа небо заключено было для всех людей, даже для праведников. После страданий, смерти и воскресения Его — оно отверсто для всех, верующих и кающихся искренно. О щедроты, о милосердие, о богатство благости! Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтеся, Боже наш. Во время пения этих слов вся церковь, все предстоящие в храме, должны молиться вместе с священнодействующими, чтобы Отец Небесный ниспослал Духа Своего Святого на нас и на предлежащие дары, и читать про себя молитву. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим ниспославы, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. В это время ни одна душа не должна оставаться хладною, но всякая душа должна быть воспламенена любовью к Богу. А охлаждают душу, напомним опять, житейские попечения и страсти. Наипаче в это время да будут души наши, как светильники горящие, как кадило возжженное и благоухающее, как дым фимиама восходящей горе, ибо в эту минуту совершается страшное животворящее таинство — претворение Духом Божиим хлеба и вина в пречистое тело и кровь Христову, и на престоле является Бог во плоти. Таинство совершается в алтаре священнослужителями, изображающими Иисуса Христа. Совершается при закрытых царских вратах, если служит священник, а не архиерей. Потому что первоначально это таинство совершено было Иисусом Христом в особенной торжественно убранной горнице, в присутствии одних учеников Его, а также и для того в алтаре, чтобы соблюсти великую тайну от очей недостойных, к большему благоговению верующих. Ибо сердце и око человеческое лукавы, и по своей нечистоте и лукавству недостойны зреть и тайну, на которую и ангелы со страхом взирают. Во время пения «Тебе поем» священнослужащие теми же словами, что и миряне, призывает Святаго Духа, прося Отца послать Его на святые дары и сотворить телом и кровью. Когда начинаешь молиться молитвою к Духу Святому, а здесь о Духе Святом, знай и помни, что Дух Святый вошел в мир по заслугам Господа Иисуса Христа и действует в мире, наипаче в Церкви Своей, и совершает наше спасение. Святый Дух все таинства совершает. Вот почему мы начинаем вообще молитвы свои молитвою Духу Святому, а тем более должны просить Его на совершение величайшего таинства. Благословляя крестообразно хлеб и вино, служитель Божий говорит: «Сотвори убо хлеб сей честное тело Христа Твоего». а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым. После этих последних слов и благословения крестообразно рукою, во мгновение хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христову, но не прежде, ибо божественное всемогущество ожидает содействующего ему слова священник, «Богу бо есть споспешник» — первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 9. Крестное при этом благословение именем Господним означает то, что тайна совершается Духом Святым о имени Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, ради Его ходатайства, благоволением Бога Отца. По благословении евхаристийного хлеба и вина и по произнесении подтвердительных «Аминь, аминь, аминь» все поклоняются до земли, а я говорю про себя в полголоса. «Бог, явися во плоти! Слово плоть бысть и вселися вны». Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. «Изрядно о Пресвятей Богородице и Пресной Деве Марии». Благодарственная жертва приносится и за Пресвятую Богородицу, как начальницу мысленного наздания, то есть главу искупленного, восстановленного, воссозданного человечества, как вершину мысленного Дома Божия, Царства Божия. Но есть и другие основания к похвале ей. «Для чего мы, — вопрошает отец Иоанн, — непрестанно и особенно, изрядно, здесь восхваляем пренепорочную владычицу Богородицу? Для того, чтобы хотя отчасти воздать славу ее величию, святыне, правде, изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам недостойным, ее непрестанному ходатайству о нас, для того, чтобы знать и помнить те бесконечно великие благодеяния, которые излил через нее Господь народ человеческий. Ославить Пречистую Богородицу значит славить самого Сына Ее Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, с Которым вечно соединена есть Матерь Его, в коей Он престол себе сотворил. Слава Тебе, Мария, Богоневеста Пречистая! Всегда ли с искреннюю верою и усердием, с дерзновением и любовью прибегаешь ты к Владычице и Матери по благодати, к Пречистой Богородице, во всех обстоятельствах жизни, радостных и печальных, особенно в беде греховной, в буре страстей, в искушениях тяжких? Величайшая для тебя потеря, если ты не научился, не уверился, не привык с упованием, уверенностью, со смирением и благодерзновением прибегать во всех скорбях и радостях к Матери Живота, к этой пучине милосердия и щедрот, готовому заступлению и покрову кающихся грешников. «Когда я, — говорит о себе батюшка, — прибегаю с верою и усердием, всегда спасаюсь и обретаю помощь против искушений. О, чаще взирай, христианин, на светлый материнский лик преблагословенный, и поучайся, и спасайся. Се мати твоя». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 27. Кто, какая мать, яко Матерь Божия, может любить нас так горячо, так чисто, так сильно, действенно? Какая мать столь благопослушлива, благомощна? И так да прибегаем к ней всегда благонадежно, в покаянии, чистым сердцем. После возгласа о Богородице священник тайно воспоминает святых, начиная с большего всех рожденных женами, крестителя Иоанна, апостолов, святых, коих память совершается в день отправления литургии, и просят Бога посетить нас молитвами их. Призывая или прославляя святых угодников Божиих, мы должны призывать или прославлять их всем сердцем, с горячностью души, чтобы таким образом приблизиться к ним, приблизить их к себе и, по возможности, уподобиться им. Ибо они тогда бывают с нами и за нас, когда мы призываем или прославляем их чистым сердцем и возносят наши молитвы к Богу. И тогда потребно убеждение, что Бог, Божия Матерь, ангелы и святые слышат нас. Они благопослушливы, благоуветливы и благоприменительны почти всякого живущего человека. Потому молиться надо всегда усердно, без лености, с живою верою, с живым упованием, с сердечной любовью, чистым сердцем. Далее поминаются усопшие и живые. Батюшка говорит, что должно особенно молиться горячо за живых и умерших во время литургии и преимущественно после присуществления святых даров. Через эту горячность мы приближаемся сами к ним, что весьма важно, и приближаем их к себе, и приближается Бог к нам, которому приятна любовь, приятно единение любви. Мы молимся за живых и своею молитвою искреннюю привлекаем на них невидимо, незаметно, а иногда и заметно, великие милости Божии. И привлекаем их сердца к себе и к Богу, и к благочестию. Молимся за умерших, и они, если имеют дерзновение у Господа, молятся за нас, не оставаясь у нас в долгу. Так что Господь возмеривает всегда за любовь, за все добро, которое мы по искренней любви делаем в пользу ближних. Испытующие сердца и утробы наградит за искренний вздох, за каждую слезу о ближнем. Сказавший через апостола «молитесь друг за друга, да исцелеете» послание Иакова, глава 5, стих 16, не оставит без плода нашей горячей молитвы. Итак, будем дышать молитвою горячую за всех, как и делает Церковь всегда на всякой службе. Особенно каждый священник должен быть исполнен горячей любви и молиться за всех, как посредник между Богом и людьми, как сам обложенный немощами и знающий по опыту немощь человеческой природы. Молитесь о всех близких и дальних искренно, ибо мы можем в сердечной молитве соприкасаться духовно со всеми любовью Своею, хотя с иными всю жизнь не видимся. Молитва всех объединяет, согревает, освещает, укрепляет. Например, близкого тебе человека ты почему-либо не можешь видеть и говорить с ним, но молитву о нем искреннюю ты можешь приблизить его к себе, к своему сердцу, так как бы он был с тобою и беседовал с тобою. Он будет в сердце твоем, и ты можешь согреть сердце его твоей любовью и споспешествовать ему в делах его. Так и о всех разумей. Много может молитва. Она преклоняет к нам Господа на милость. Она низводит с небес Божию Матерь, явление Божией Матери Сергию Преподобному, святых ангелов и святых угодников Божиих. В Боге мы все имеем ближайшее соприкосновение, живую связь, хотя бы разделены были огромным пространством и временем, или властью, саном, званием, состоянием. Желая объяснить это соприкосновение, отец Иоанн учит о силе имени святых и вообще людей. Когда мы призываем святых на молитве, тогда произнести от сердца их имя значит уже приблизить их к самому своему сердцу. Проси тогда, несомненно, их молитв и предстательства за себя, и они услышат тебя, и молитву твою представят Владыце скоро, во мгновение, яко везде сущему и всеведущему. имя святых из членораздельных звуков значит как бы плоть святого или святой. В малом виде, в устах наших и в душах наших, как бы отражаются существа горнего и дольнего мира, и все это через веру, Духом Святым, который есть Единцый, везде сущий и все исполняющий. Помолившись о упокоении усопших и живых, я прибавляю тайно от себя. Помяни, Господи, всех православных епископов, носителей Духа Твоего, звания и сана Твоего, правды Твоя, власти Твоя, святыни Твоя, бессмертия Твоего, новотворения Твоего, благоволения Твоего, освящения Твоего и обожения Твоего, носителей ума Твоего и сердца Твоего. Мы — ум Христов имамы, по апостолу, первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16, светлости и великолепия Твоего. Вот как высоко возносит батюшка епископа. Затем помяни всякое пресвитерство, и прибавляю тайно. Ему же верил еси служение примирения человеков с Богом, покаяние, паки бытия, крещение, обновление, просвещение, благословение и все пренебесные таинства, кроме рукоположения. Да будет оно достойно своего звания, и да провожительствует и священнодействует, и богоугодно приносит молитвы Тебе, Владыце, о всех и за вся. Помяни во Христе диаконство, вспомоществующее священству и служащее пренебесным тайнам, и всякий священнический чин. Еще приносим Ти словесную службу о вселенней, о святей соборней апостольской церкви, из всех народов составленной, в буре же мира сего и князя тьмы сущая церкви умири, и твердое благочестие в них насади, и так далее. В заключение о нас, клириках и мирянах, не бесполезно выписать вырвавшийся у отца Иоанна болезненный крик о нашем недостоинстве. Вы, о иереи и миряне, часто высылаете славу Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу в Троице. Да будет эта слава Ему прежде всего в сердцах ваших, в вере и любви нелицемерной, в кротости, смирении, незлобии, в воздержании, чистоте душевной и телесной, в простоте, в милосердии, в послушании друг к другу, в покаянии горячем, нелицемерном, в усердии ко всем благим делам. Вот в чем слава Святой Троицы прежде всего должна быть от нас грешных. А то мы славу часто воссылаем, а сами бесславим имя Божие своею нехристианскую жизнью, своими страстями, своим лукавством, гневом, завистью, враждою, невоздержанием, нечистотою, блудную жизнью, праздностью, леностью, корыстолюбием, жестокосердием, ропотом, непокорностью и прочими грехами. Иначе что получается? Сколько молитв у нас вычитывается всякий день? Но где плоды? Где исправление? Где добродетель христианская? Все как семя, посеянное при пути или на камне, или в тернии, пропадает или не приносит истинного плода. Отчего это? От того, что священнослужители или миряне, принося службу Богу и говоря молитвы, нередко мало думают о Боге и святых Его, присутствующих благодатью тут же, или мало благоговея к Богу и к святым и думая о предстоящих людях, и имея кому-либо из них подобострастие, лицеприятие или страх, расстраивают дело молитвы, отпадают от Бога сердцем, и потому остаются без плодов молитвы, холодными, пустыми, неумиротворенными, ненасыщенными духовно. И по делам никто не может работать двум господам. И мирская пословица говорит: «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». И дашь нам единими усты и единим сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Благовременны эти возгласы молитвы о всех. Великое дело — единые уста и единое сердце молящихся. Такая единодушная молитва может все исходатайствовать у Бога, всякие блага. Потому как можно больше и чаще надо всех увещевать к единодушной молитве и просить у Бога такой молитвы. Церковь, вместе молящаяся, есть великая сила Божия, побеждающая полки демонские и могущая испросить у Бога всякий дар совершенный, всякую помощь, всякое заступление, избавление, спасение. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Помянув раньше в частности разные власти и сословия человеческие, теперь вообще всем желает милости от Бога. Далее следует просительная Ектения, вся святые помянувши. При тайном чтении священником молитвы «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, владыка человека любче, и просим и молим и милися, то есть умилительно, деем, сподоби нас причаститися небесных Твоих и страшных тайн, сия священные духовные трапезы, с чистую совестью, во оставление грехов, в прощение согрешений, во общение Духа Святаго, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или во осуждение. Я прибавляю тайно от себя, в дерзновение пред всеми людьми Твоими, в искоренение тлетворных, досаждающих, насилующих, омрачающих, посрамляющих, от Тебя разлучающих и душу умертвляющих страстей, в насаждение, возвращение, утверждение в душах всякие истинные живоносные добродетели, во исполнение премудрости, во еже научите вся люди вере и заповедям Твоим, в просвещении света моего пред людьми Твоими, якоды видят моя добрые дела и прославят Тебя, Отца нашего и Жены Небесех. Да не вотче, не напрасно ношу таликий, горний ангельский, боготворящий владычественный сан священства, ни в суд или во осуждение. Отче наш! Молитва Господня кратка, но так высока и содержательна, так богата мыслями, что ее надо всегда читать, тайно или вслух, с величайшим вниманием, неспешно, спокойно, с размышлением и чувством, в ясном сознании присутствия Божия. И тогда она принесет нам много-много плода, много дарований духовных и телесных. Ведь сам Бога-человек в ней за нас молится Отцу Небесному, то есть потому, что Он включил Себя в слово «наш», «нам», присоединив Себя к людям, братьям по плоти, а также потому, что Бог Отец и Ему есть Отец. Когда мы читаем молитву «Отче наш», то должны читать ее с особенным ясным разумением и одушевлением. Именно первое – выразумить глубоко каждое слово и выражение. Второе – всей душой и всем сердцем желать того, о чем просим. Третье – иметь ревность, рвение, исполнять то, чего хочет в этой молитве от нас Бог. Четвертое – и самим делом исполнять требуемое. О, какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца! Дорожи постоянно и неизменно этим высочайшим счастьем, этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечная благость Бога твоего, и не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает Бог, тебе внимают ангелы и святые Божии человеки. Февраля 26 1864 года прослезился я, писав эти строки. В этой молитве заключается руководящая нить для жизни христианина, обновляющая сила. говоря слова «да светится имя Твое», надобно желать всем сердцем жить свято и стараться жить свято, небесно жить на земле. Должно всем сердцем желать и домогаться Царствия Божия. Ищи и ты, человек, паче всякого сокровища, благодати Божией, и да царствует она в тебе непрестанно. Да приидет царствие твое. Благодатью Пресвятая Богородица сохранилась от всякого греха и украсилась всякую добродетелью. Благодатью она сделалась Матерью Божией и Царицею всех тварей. Благодатью и все святые Божии человеки избавились греха и достигли богоугодной святыни, нетления и славы в Царстве Небесном. Благодатью укрепились во всех искушениях на земле, в подвигах и страданиях, украсились всякую добродетелью. Благодать для них была всем. Говоря «да будет воля Твоя», должны иметь ревность об исполнении воли Божией, святой, совершенной, спасительной, всеблаженной, премудрой, всемогущей, вечной. Через это исполнение воли Божией и должно и возможно достигать Царствия Божия. Сохранение исполнения воли Божией есть уже великая награда разумно свободному существу, ангел ли он или человек, ибо воля Божия есть величайшее благо и блаженство разумных существ, их совершенство. Хлеб насущный. Должно воздержно всегда жить и не искать роскоши в столе. Воздержание — мать здравия и спутник благодати. Воздержание и посты многим кажутся, по их неведению, стеснением их свободы. Наоборот, через них Церковь желает дать нам самую широкую духовную свободу, ибо невоздержание порабощает дух наш телу, его страстям и порокам, да и самое тело отягчает и подвергает болезням. Остави нам долги. Должно каяться искренно всякий день во грехах и прощать обиды другим, столь обычные между людьми в общежитии. Не введи во искушение, избави от лукавого. Должно удаляться соблазнов и не поддаваться лукавому, смущающему на грех, памятуя, что мы — дети Божии, что Богу удобно подать нам силу в борьбе с грехом, и что за победу над грехом мы получим Царство Небесное, облечемся силою Божией и прославимся в бесконечные веки. До крови подвязайся против всякого греха, и помни, для какого блаженства, бесконечные веки имеющего продолжаться, подвязаешься, для какого Царство Божие, Царство правды, мира, радости в Духе Святом, еще здесь начинающегося, подъемлешь труд правды, труд борьбы с грехом. Ведь после всякой успешной с Божьей помощью борьбы ты ощущаешь в себе мир, довольство собою, сродство с Богом и тесное с Ним общение, свет, силу, дерзновение, торжество Духа. А грех всякий уничтожает, оскверняет, повергает в мрак, скорбь, тесноту, всякую душу расслабляет, убивает ее, лишая ее тирански благодати Божией и господствуя в сердце грешника нагло и разбойнически. А виновник греха — дьявол. Даже когда я служу Богу, и тогда чувствую по временам, — говорит о себе батюшка, — как злые и нечистые демоны задерживают мою душу, не попуская ей в мысли и слове идти к Богу, и делая мне различные запинания, то блудными помыслами, то пристрастием к пище, к деньгам, к одежде, то злобою и гневом, то завистью, то непослушанием и противлением, то суетным страхом и боязнью, то унынием, разленением и сонливостью, то другими тончайшими помышлениями. Литургия и есть величайшая победа милосердия Божия над грехами человеческими, величайшая победа над дьяволом, на всякий день совершаемое и на всю вечность доставляющее блаженство побеждающим дьявола верою и покаянием, а затем и причащением. В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа. Помни, в чьем царстве живешь, кому вся тварь, разумная, одушевленная и неодушевленная, небо и земля повинуются, и кому ты должен повиноваться. Господу Богу, Творцу и Промыслителю всего мира и всех, и Спасителю рода человеческого, о Боже, и во веки веков. Боже вечный и Царю всякого создания, следовательно, и мой Создатель, прости мне всякое согрешение, вольное и невольное, и сподоби мя творите волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота. Забываем мы каждый день эту непреложную истину, или тлен, или нетление, время или вечность, а опуская из виду нетление, вечность, избираем благо временное, забывая о вечных. Аминь, истинно, непреложно, чудная молитва. Но в этот момент литургии особенно, а не только как всегда, должно благодарить Бога за то, что Он дал нам право называться чадами Божиими, приступать к Нему с молитвами, молениями, прошениями, благодарениями, и радоваться о такой милости к нам Божией, и со всегдашнею готовностью, охотной, с дерзновением и благоговением приступать к Нему. Великая честь бренному естеству человеческому беседовать, а сейчас в тайнах и теснейшим образом соединяться с существом бессмертным, безначальным, всеблагим, всепрекрасным и вседовольным. Как возвеличен человек тайную воплощение Бога Слова! Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Как же тебе не уважать себя, человек? Как не возненавидеть грех, унижающий тебя до бессловесного животного, губящий тебя? Как не возлюбить святыню, правду, Бога, Отца? Человек есть возлюбленное творение Божие, образ Божий, чадо Божие, для которого сотворен мир, для которого с престола славы сошел Сын Божий на землю, для искупления которого от грехопадения и мук вечных пострадал и умер жесточайшим образом. Ради спасения его нисходит на святой животворящий престол каждый день и совершает величайшее чудо милосердия своего, претворяя хлеб и вино в пречистое тело и пречистую кровь и удостоивая верующих причастия их. Какой чести сподобил Бог человека, вселяясь в него через святые тайны и ходя в нем и с ним, словом, сделав его храмом своим одушевленным, как Господь и сказал, к нему, творящему заповеди его, приидем и обитель у него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Со страхом Божиим и верою приступите. Прежде всего приступают священнослужители в алтаре. «Когда причащаюсь святых тайн, — пишет отец Иоанн, — по прочтении положенных молитв, верую, Господи, исповедую, и вечери Твои я тайные, и прочее, тогда говорю тайно. Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, осветительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно, что я и ощущаю в себе. Затем более ничего не прибавляю от себя. После причащаются миряне со страхом. Великая задача и великий нравственный труд даже для священника совершать литургию, ибо нужно тщательнейшее приготовление к служению, всегдашнее, а не одновременное. Одним словом, ему нужно ангельское бесстрастие, пламенная к Богу и людям любовь, горний ум, такое же сердце и совершенно сообразное с волею Божией его собственная воля. Но также должны готовиться и миряне. Вы, недугующие тлением, земнородные, придите с очищенными чувствами и мыслями к святой литургии и почерпните здесь нетление, земные и прилепившиеся к земле. Придите, насладитесь небесного царствия в благодатном царстве Христа Бога. Приступающий же недостойно уподобляется Иуде, о котором потому и упоминается в предпричастной молитве. Кто приходит к святой чаше с какой-либо страстью в сердце, тот Иуда и приходит льстивно лобызать Сына Человеческого. Со страхом приступите, но и с верою и любовью. Возгревай в сердце своем веру в Иисуса Христа, в Его бесконечную любовь. Вникай в себя, старайся видеть свою духовную бедность, свое окаянство, свою слепоту, наготу, иметь алчбу и жажду правды, то есть исправления и правоты. Без этого нельзя искренне и с горячую любовью плодотворно причащаться святых тайн. Надо отрешиться от пристрастия к земным наслаждениям, которые крайне препятствуют небесной любви. Благословен гряды и во имя Господне, Бог Господь и явися нам. Эта песня поется и после шестопсалмия, и здесь на литургии. Раздается радостная весть о явлении Господа в зраке рабием, то есть в воплощенном образе, а здесь вечное воплощение в тайнах тела и крови. А навстречу ему, Богу Господу явившемуся, раздается радостное приветствие от земнородных. Благословен гряды во имя Господне. Бог Господь и явися, то есть явился нам. Он не оставил нас вечно погибать, но пришел и спас нас. Ни ходатай, ни ангел, но сам воплотившийся Господь. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Что значит достояние Твое? Кто достояние Божие? Христиане. Почему? Потому что искуплены Иисусом Христом ценою крови Его и суть собственность Его. Спаси, люди Твоя. От чего спаси? От грехов, от дьявола, наветующего нам непрестанно. Благослови. Что значит благослови? Значит, изреки все благое на людей твоих, или дай им все благое, мир, святыню, добрую славу, являй непрестанно на них свою силу, свой промысл. Но здесь выражается еще более глубокая идея, именно относящаяся к литургии. Мы уже не раз слышали от отца Иоанна, что вообще в своем богослужении Церковь проводит мысли учения о единстве верующих как человеков единого тела под главою Христом. И в особенности в литургию проникает основная мысль «Да все едино будут во Христе» Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 26. Это единение теперь и достигается выше всего, телесным и духовным приобщением тела и крови главы Церкви. Святая Церковь верна своему понятию, своей идее как Дома Божия, как общество или общение всех святых и верующих во Христа. И теперь Бог в них жительствует, как написано. Вы есте церкви Бога живо, писано бо есть, вселюся в них и похожду, и буду им во отца, и те и будут мне в сыны и чери, глаголит Господь Вседержитель. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стихи 16 и 18. Это и совершилось в причащении. Единство достигнуто, остается благодарить. «Видихом свет истинный, нераздельней Троице поклоняемся, табу нас спасла есть. Да исполнится уста наша хваление Твоего, Господи». Человек, падший образ Божий, теперь восстановлен крайним истощением за него Сына Божия. Совершилось воссоздание, возобновление, воссоединение, обожение, спасение. Благодарение Святой Троице, спасшей нас, человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается пречистым телом и кровью Христовую, обожается. Какая отрадная мысль, когда представишь, что все составляют одно духовное Царство Божие, как сыны Царства, одну Церковь Божию, одно тело, один Дух, одну виноградную лозу Христову со множеством рождей. О, если бы во всех обитал Дух Святый, если бы во всех жил Христос, какое было бы восхитительное зрелище на земле, как бы все были благополучны, довольны. Было бы Царство Божие еще здесь, Царство Троицы. Так конец литургии возвращается к началу ее, где возглашалось «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Это Царство теперь совершилось, осуществилось в причастниках. «Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу». Возглас после благодарственной за причащение Евтинии. А после заамвонной благословляющей молитвы раздается тотчас торжественное громогласное ликование всего народа, троекратную песнью «Буди имя Господне благословенно отныне и до века! Слава Тебе, Христе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Так богослужение и начинается, и заканчивается словами благословения, славы Троице и Христу Богу. Держава Царства Святой Троицы праведна и достойна должна быть благословенна и препрославлена от разумных тварей, созданных по образу и подобию ее, и искупленных кровью единого от Троицы, соединенных снова по разрушении средостения греха и проклятия с Богом, и имеющих получить вечную жизнь, как величайший дар которого выразить языком невозможно. Слава убо буди во веки Святой Троице от всех нас, человеков, столько облагодетельствованных Господом. Наконец, отпуст. Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас. Христос, последнее напутственное благословение дается именем Христа Спасителя. Святейшая, всемогущая, всеблагая глава Церкви Своей, есть Он, Господь Иисус, Альфа и Омега, начало и конец всего. Альфа и Омега всякого богослужения есть Иисус Христос, единственный милостивый и верный первосвященник пред Богом за нас, и вместе с Ним, без сомнения, Бог Отец и Дух Святый, Троица единосущная и нераздельная. К Нему надо взирать непрестанно. Ради страдания и смерти на кресте безгрешного, всесвятого, любителя нашего, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершилось примирение. Иисус Христос наполнил всю землю благоуханием благодати Духа Святаго. Эту благодать восприяли Матерь Божия и все святые угодники Божии. Его милостью и их молитвами удостаиваемся и мы ее. И кресту сообщена от страдавшего и умершего за нас животворящая и спасительная сила навеки, и мы по всей справедливости лобызаем животворящий крест Господень, как чудотворящий и как знамение нашего спасения. При этом примечает батюшка, что на отпустах церковных служб, таинств и молитвословий священник обращается лицем к людям со словами милости и спасения от Господа. «Помилует и спасет». Спасение столь нужного и утешительного для нас, достойных по грехам нашим всякого наказания. Это слово и этот обряд внушают нам благую надежду. Этою добродетелью, этими словами обещания спасения, упованием на милость Спасителя, Церковь провожает своих чад, подавая в знак этой надежды крест для целования и еще раз побуждая к благодарности за спасение. Поцелуй есть знамение нашей благодарной любви, а вместе с этим он напоминает и о нашей виновности. Так в кресте запечатлелись и покаяние, и надежда, и любовь, и благодарение. Это согласная четверица чувств. Сколько в кресте благодати, любви Божией ко мне грешному, силы избавления и спасения. Пострадавший пострадал и за все мои грехи, принял бесчестие за все мои страсти, бесчестные и скверные. Пролил кровь и воду, чтобы меня омыть и очистить и освятить ими. Сколько в кресте милости и благоволения ко мне грешному и недостойному и непотребному. Весьма много говорит нашему сердцу и одна какая-либо вещь, например, оставляемая нам каким-либо высоким, благодетельствовавшим нам лицом или вообще любимым и уважаемым человеком, который отправился куда-либо в дальнюю страну или умер. Мы бережем, чтим, часто украшаем эту вещь, ставим ее на видном месте, чтобы она всегда была на виду и напоминала нам о нашем благодетеле, и в нас пробуждала чувство любви и благодарности, глохнущие и засыпающие от житейских забот и сует. Таков есть для нас именно и наиболее животворящий крест нашего Господа Иисуса Христа, умершего на нем жертвою за нас праведного гнева Божия и искупившего нас на нем от греха, проклятия и вечного мучения. С какую верою и любовью, с каким вниманием и благомыслием мы должны лобызать крест и изображать на себе крестное знамение, это оружие против злых демонов, ищущих поминутно нашей погибели. Как воспоминать то, что совершилось на кресте для нашего вечного спасения? Как отвращаться от греха? Как любить правду и творить ее всем сердцем? Как любить возлюбившего нас до креста и смерти? И друг друга любить? Крест и крестное знамение напоминают нам и о важнейших догматах нашей веры, о Святой Троице, воплощении Сына Божия, двух естествах во Иисусе Христе, о главнейшей заповеди закона Божия — любить Бога всем помышлением, знамение на челе, всем сердцем на сердце и всею силою на обоих плечах. А в этом все существо христианской веры.